сегодня вечером на яхте. Я все устроил. Я иду с тобой?» Юсов покачал головой. «Нет, ты меня даже не знаешь. Если она только заподозрит, что мы друзья, у тебя шансов не будет. Ты будешь сопровождать на прием княгиню Мару. Она представит тебя хозяйке». «Почему именно Мара? Ты ведь знаешь, я ее не выношу». «Потому что она сделает то, что я скажу», — спокойно объяснил Юсов. «Время от времени будет отводить Джордану в укромный уголок и нашептывать ей, каков ты в постели и какой у тебя потрясающий член. И это заставит леди упасть в мои объятия? Нет, это уже твое дело. Но Джордана с головы до пят американка, и рекомендации такой женщины, как Мара, не могут не произвести на нее впечатления». Кроме того, Джордана очень слаба напередок. Молодой человек прошел к столу и налил себе бокал шампанского. «Надеюсь, ты прав», — сказал он, сделав глоток. «А вдруг там будет кто-нибудь еще, кто ее заинтересует?» «Такой был», — согласился Юсов. «Я узнал об этом от команды на яхте. Насколько я знаю Джордану, она должна была от него избавиться, так как не захочет осложнений в присутствии мужа». «А если я ей все-таки не понравлюсь?» Юсов улыбнулся и поставил свой бокал. Потом подошел к молодому человеку и потянул за пояс халата. Полы халата распахнулись, и Юсов, взяв в руки член Жака, нежно его погладил. 10 прекрасных дюймов!» — прошептал он. «Как они могут ей не понравиться?» Глава 3. Телетайп застрекотал как раз в тот момент, когда самолет остановился на западном конце взлетного поля, неподалеку от складов. Дик Керридж отстегнул ремень безопасности и подошел к аппарату. Дождавшись, пока стрекот прекратится, он оторвал ленту с сообщением, сел за стол и открыл записную книжку, которую всегда носил с собой. Байдер коротко взглянул на него и снова повернулся к девушкам. Они тоже отстегнулись и поднимались со своих мест. Он поднялся вместе с ними и улыбнулся. «Надеюсь, вы хорошо проведете время на Ривьере», — блондинка ответила улыбкой. «Мы так взволнованы, впервые сюда попали. Жаль только, что вас больше не увидим». Он развел руками. «Дела, всегда дела», — думал он в тот момент о сообщении. «Скорее всего, что-то важное, раз телетайп заработал выходные дни». «Если вам что-нибудь понадобится, позвоните Керриджу, он о вас позаботится». «Непременно», — сказала брюнетка и церемонно протянула руку. «Большое спасибо за прекрасное путешествие». Блондинка рассмеялась. «Вот уж действительно прекрасное». Байдер тоже засмеялся. «Спасибо вам за компанию». К ним подошел Рауль. «Машина для дам ожидает у входа».